если не принимал часто издали собственную, положенную в головах свитку, за свернувшегося дьявола. Но главное в рассказах деда было то, что в жизнь свою он никогда не лгал. И что бывало не скажет, то именно так и было. Одну из его чудных историй перескажу теперь вам. Знаю, что много наберется таких умников, пописывающих по судам и читающих даже гражданскую грамоту, которую, если дать им в руки простой часослов, не разобрали бы ни аза в нем, а показывать на позор свои зубы есть умение. Им все, что не расскажешь, в смех. Этакое неверие разошлось по свету. Да чего, вот не люби Бог меня и пречистая дева, вы, может, даже не поверите, раз как-то заикнулся про ведьм. Что ж, нашелся сорвиголова, ведьмам не верит. Да, слава Богу, вот я сколько живу уже на свете, видел таких иноверцев, которым провозить попа в решете было легче, нежели нашему брату понюхать табаку, а и те открещивались от ведьм. Но приснись им... Не хочется только выговорить, что такое, нечего и толковать об них.